Сын мой тоже писал интересно. Между строк улавливалось, как трудно приходится в деревянном Заполярье под непрерывными вражескими бомбежками. Сын служил в авиации, которая там охраняла транспорты с оружием и боеприпасами. Письмо было местами очень смешное, и чтение несколько раз прерывалось хохотом аудитории. Потом я прочитала письма от двух моих подшефных молодых писателей – Нади А. с Урала, где она работала на оборонном заводе, и Макса В. с Тихоокеанского флота. Все письма были интересны, все вызывали волнение. Ведь кто мог с уверенностью сказать, живы ли еще сегодня те люди, которые всего 2-3 недели перед тем писали мне эти добрые, ласковые письма. Когда я дочитала последнее письмо, несколько минут было очень тихо. Я молчала, думала о своих далеких друзьях. И слушатели мои тоже молча думали о них. Бросилось мне в глаза взволнованное личико вожатой Риты. Потом кто-то несмело и негромко спросил меня Шурика. Какой он, какие пьесы он написал? Другие спрашивали об остальных моих корреспондентах. Я рассказывала, и до того мне было радостно вспоминать всех этих людей, говорить о них. Прошло некоторое время. Я встретила как-то вожатую Риту. «Ну, как ваш недружный 8-й класс?» – спросила я. «Как будто немножко дружнее стали», – ответила она. «Даже удивительно. Вы ведь тогда почему-то никакой беседы о дружбе с ними не провели». «Бедная девочка!» Она, оказывается, ждала, что я предложу недружному классу: «Дети, дайте друг другу ручки и будьте друзьями». Сегодня Варвара Васильевна сказала: «Сейчас сделаем вам подсадку». Длилось это одно мгновение. Внезапное ощущение в спине, словно от несильного укуса пчелы или осы. Но этого было достаточно для того, чтобы в душе взвихрилась новая надежда. Привыкнув за много лет к таким надеждам, к тому, что они разрастаются со сказочной быстротой и укореняются в душе с цепкостью сорной травы, а потом разочарование и горечь, я не позволяю себе надеяться ни на что. Глупые, пустые слова. Я не позволяю себе. Кому это я не позволяю и кто это меня слушается? У Варвары Васильевны и Татьяны Павловны, когда мне делали подсадку, лица были бодрые. Они, наверное, тоже не позволяли себе думать, что подсадка может не дать желаемого эффекта. Золотые люди! Как им хочется вернуть мне хоть чуточку, хоть зерно зрения. И зачем только я приехала? Затем, чтобы навалить еще и свою безнадежность на ту нечеловеческую нагрузку, которую эти святые врачи несут и без моей добавки? Есть у медиков такое выражение: «Ut aliquid fiat». Это обрывок латинской фразы, которая означает, чтобы больной еще во что-то верил. Так пишут на рецептах, прописывая умирающим что-нибудь безразличное, не могущее ни помочь, ни повредить им. Боржом, что ли? Пусть больной еще во что-нибудь верит. Пусть не отдается отчаянию и безразличию. Наверное, моя подсадка – это «ut aliquid fiat». После подсадки я сделала самое жизнерадостное лицо. «Ну, спасибо, теперь все пойдет отлично». Уходя из процедурной, я не смотрела в глаза врачам. «Ну, спасибо, теперь все пойдет отлично». Простая операция. Продолжение. 4. Слушаю спокойный, ненапряженный рассказ Марии Семеновны Кореняка. Это она не о себе одной повествует. Это жизнь целого куска нашей истории. Это голос целого поколения женщин. И какой героический в своей будничности рассказ. Юная девушка и только что окончивший 8-й педагогический класс женской гимназии, пришла Мария Семеновна еще в царское время преподавать в земской школе села Ивановка. Школа называлась «Однокомплектная». Это торжественное и чудное слово расшифровывалось очень просто –